Она испытующе смотрела на него. Иногда, когда он возвращается утром с налитыми кровью глазами, измочаленный, странно возбужденный, я воображаю, что он тоже. Она осеклась и запрокинула голову. «Ты прав, Артур. Кажется, я схожу с ума». Артур ощущал свое бессилие, не знал, что предпринять, как убедить ее. Маргарет заговорила снова. Теперь ее голос дрожал от отчаяния. «Когда мы поженились, я напомнила ему, что он обещал познакомить меня со своей матерью. Он никогда не рассказывал о ней, но я чувствовал, что мне необходимо ее увидеть. Однажды, как-то вдруг, Оливер приказал мне готовиться к поездке. И мы отправились. Казалось, проехали 1000 миль, пока, наконец, не добрались до большого дома, окруженного высокой стеной. Окна зарешоченные. Нас привели в огромную пустую комнату. Унылую и холодную, как зал ожидания на вокзале. Здесь к нам подошел какой-то человек. Высокий мужчина во фраке и золотых очках. Хада представил его как доктора Тейлора. И тут я вдруг все поняла». Она снова торопливо бросала слова. Глаза были широко раскрыты, будто перед ним разворачивалась картина, потрясшая ее своим ужасом. Я поняла, что мы в сумасшедшем доме, хотя Оливер не предупредил меня. Мистер Тейлор повел нас наверх по широкой лестнице, и, наконец, мы очутились в большой спальне. О, если бы ты только знал, что я там увидела! От испуга едва не грохнулась в обморок. Я никогда прежде не была в таком месте, никогда не была в клетке. Стены и полы ее были обиты войлоком. Она провела рукой по лбу, пытаясь прогнать страшные воспоминания. Я все еще вижу это и никогда не смогу забыть. В ее воображении с беспощадной ясностью возникла огромная бесформенная фигура, какая-то гора, громоздившаяся в одном из углов клетки. Когда они вошли, эта гора слегка шевельнулась, и до сознания Маргарет дошло, что перед ней человеческое существо. Женщина, обряженная во фланелевый коричневый балахон, вероятно, когда-то крупная и статная, а теперь отталкивающе тучная. Она повернула к ним свое огромное лицо, лишенное всякого выражения. Волосы всклокочены, седые и жидкие, но больше всего в этом существе ужаснуло Маргарет и ее поразительное сходство с Оливером. Он сказал, что перед нами его мать, и она находится тут 25 лет. Артур с трудом мог выдержать полный ужаса взгляд Маргарет и не знал, что ответить. Вскоре она как бы про себя снова заговорила, негромко, сбивчиво, заламывая руки. «Бог знает, как я все это вынесла. Хаду часто надолго уезжал, и я с утра до ночи оставалась в его доме в Скине, наедине со своими малодушными страхами. Иногда казалось, что Оливер одержим патологической страстью ко всему греховному и омерзительному. Он мог отправиться в Ливерпуль или Манчестер и вращаться там среди отбросов общества. Пока длился этот патологический, как у пьяниц, запой, для него не существовало никаких моральных запретов. Он водился с отъявленными преступниками и мерзавцами, курил опиум в зловонных притонах. Вот ты не можешь себе представить, с каким наслаждением погружался он на самое дно. И, наконец, возвращался, заросший грязью, в изодранной одежде, в саже, отупевший от длительного разврата и попоек, с горящими от поцелуев уличных девок губами. А как он бывает жесток, когда пускается в эти загулы. Я уверена, он получает дьявольское удовлетворение, видя чужие страдания и пороки. Эти слова переполнили чашу терпения Артура, больше он выдержать не мог, и решил действовать. На столе стояла бутылка виски. Он налил немного в стакан и подал Маргарет. «Выпей», — приказал он. «Что это?» «Неважно. Выпей залпом». Она покорно поднесла стакан к губам. Артур стоял над ней, пока она не опорожнила стакана до конца. Краска залила ее щеки. «Теперь идем». Он схватил ее за руку и повел вниз по ступеням, а затем через вестибюль на улицу. В этот момент у двери отеля остановился кэб, и Артур велел Маргарет сесть в него. Несколько прохожих с удивлением уставились на женщину, вышедшую из отеля в халате и без шляпы. Артур назвал кучеру адрес Сьюзи и обернулся к Маргарет. Она потеряла сознание, едва войдя в кэб. Когда они приехали, он подхватил Маргарет на руки, принес в спальню и уложил на диван. И только потом кратко рассказал Сьюзи, что произошло и какой помощи он от нее ждет. Мисс Бойт, добрая душа, забыла обо всем. Сейчас главным была Маргарет, ее болезнь, и Сьюзи обещала сделать то, о чем просил Артур. Целую неделю пролежала Маргарет в постели. Артур снял в Хэмпшире, напротив острова Уайт, маленький коттедж, надеясь, что окруженная умиротворяющим, одним из прекраснейших пейзажей Англии, она быстро восстановит силы. И как только это стало возможно, Сьюзи увезла ее туда. Но Маргарет очень изменилась. Ее жизнерадостность исчезла, а вместе с ней ушла и решимость. Хотя болезнь ее не была ни затяжной, ни серьезной, миссис Хаддо казалась столь истощенной физически и морально, словно несколько месяцев находилась на грани смерти. Не проявляла никакого интереса к окружающему, безразлично относилась к тенистым аллеям и милосердным лугам и рощам, по которым бродила в сопровождении Сьюзи.